اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا. Daawatru.com представляет. Является ли туристическое путешествие запретным? Был задан вопрос шейху Фавзану по поводу туристического путешествия и также фотографирования на документы в этом вопросе. Но в частности нас интересует вопрос за туризм, так как в последнее время мусульмане, которые себя считают на Манхадже Ахлю Сунна Валь Джама, вовсю путешествуют на курорты, страны или места, где нечестие на каждом шагу. Ответ шейха Фавзана был таков. Что касается путешествия в страны неверия или страны Ибахии, вседозволенности, то запрещено по причине искушения, фитн, грязи, смешивания с неверными, явность нечестия и из-за того, что все это оставляет на сердце след. Кроме тех моментов, когда стоит острая необходимость. Потом перечислил некоторые известные моменты, наподобие лечения и так далее, и сказал, но если все это делается, то есть тур-путешествие по причине обычного отдыха или развлечения, то это запрещено сильнейшим запретом. И Аллаху известно лучше.